Влияние. Основы. Введение. Дэниел Голман. Влияние как компетенция эмоционального интеллекта — это способность позитивно воздействовать на других людей, убеждать и завоевывать их поддержку. Обладая влиянием, вы можете увлекать людей своими идеями, убедительно доносить свою позицию и заручаться поддержкой ключевых игроков. Генеральный директор одной нью-йоркской компании решил перенести ее в другой город, в тысячи миль оттуда. Он рассчитывал, что на новом месте сможет сэкономить благодаря налоговым льготам и более дешевой рабочей силе. Кроме того, он вырос в том городе, а на Манхэттене чувствовал себя неуютно. Но когда он объявил о переезде, многие сотрудники начали увольняться. Они не хотели жить и работать в маленьком городе. Особенные потери понес IT-отдел. А вместе с сотрудниками исчез огромный массив важнейшей информации о том, как работают технологии в этой компании, потому что она не хранилась нигде, кроме как у них в головах. В конце концов, компании пришлось нанимать бывших работников обратно в качестве консультантов с более высокой зарплатой, чтобы раздобыть эту информацию. Недостаток влияния генерального директора стоил компании огромных расходов и потерянной прибыли. Есть научные данные о значении влияния. В исследовании, проведенном среди руководителей продаж в финансовых компаниях, было выявлено, что хорошо развитая компетенция влияния обеспечивает больший доход. Умение убеждать жизненно важно для успешной сделки. Примечательно, что лучшие продавцы финансовых услуг и менеджеры по работе с клиентами считают построение прочных и долгосрочных отношений более важным, чем количество продаж. Они предпочитают сохранить клиента, чем убедить его приобрести продукт, которым он может остаться недоволен. Эти результаты указывают на роль во влиянии межличностных отношений. Умение выстраивать доверие становится основой для развития этой компетенции. Чтобы изменить мнение человека, нужно прежде всего наладить с ним такую связь, чтобы он хотел вас выслушать. В таких профессиях, как медицина или социальная работа, компетенция влияния всегда была одним из ключевых отличий выдающихся специалистов. Здесь успех зависит от того, способны ли вы проникнуть в мир ощущения другого человека, понять его, увидеть проблемы его глазами, а затем использовать эти знания для результативного общения. Для врачей это умение особенно важно, так как их задача — убедить пациентов следовать рекомендациям, будь то регулярные упражнения или прием назначенных лекарств. Влияние играет важнейшую роль в успехе любого руководителя. Особенно это касается лидеров, которым приходится координировать работу нескольких разных групп. Не будем забывать, лидерство — это искусство достигать отличных результатов через других людей. И влияние — самый действенный инструмент для этого. Более того, влияние становится решающим фактором, когда вы работаете с подразделением, которым не руководите напрямую, но от которого зависит ваш успех. В такой ситуации вы не можете просто отдавать распоряжение. Вам нужно убедить или вдохновить людей, чтобы они направили свои усилия на достижение четко обозначенной вами цели. Поскольку у каждого из нас есть своя личная сфера влияния, в определенной мере мы все являемся лидерами. Если говорить о разных стилях лидерства, ярким примером применения влияния может служить лидер-визионер. Тот, кто способен убедительно передать свое видение другим и замотивировать их. Но действуя в стиле лидера-коуча, вы можете создавать такие персональные связи, которые сами по себе служат мощным инструментом влияния. Лидеры двух других стилей, вовлекающие и объединяющие, ценящие совместное времяпрепровождение, стараются строить в коллективе позитивные отношения, которые позволяют им воздействовать на людей даже в ходе повседневного общения. Все перечисленные стили благотворно влияют на эмоциональный климат в команде. Однако существуют и такие стили лидерства, которые не только ухудшают эмоциональный климат в организации, но и мешают созданию влияния. Например, лидер-передовик, который стремится лишь к достижению цели, замечает только ошибки и не дает людям заслуженного признания, вызывая отторжение. Похожий эффект оказывает и лидер, приверженец старомодного командно-административного стиля, который ограничивается только раздачей приказов. Эти стили порождают в команде негативные эмоции, лишая руководителя возможности эффективно влиять на своих подчиненных. Для эффективного влияния важно развивать эмпатию. Без понимания точки зрения другого человека и сочувствия к его эмоциям, воздействовать на него становится намного сложнее. Таким образом, как и многие другие компетенции эмоционального интеллекта, влияние особенно эффективно, когда оно подкрепляется другими важными навыками. Влияние в действии. Ричард Бояцис. У каждой компетенции эмоционального интеллекта есть свои базовые намерения и определенные модели поведения, которые служат индикаторами ее успешного применения. Главное намерение влияния — добиться того, чтобы человек согласился с вами. А ключевое поведение, подтверждающее наличие этой компетенции, это умение подстраиваться под интересы других людей и предугадывать их возможные вопросы. Многие поведенческие признаки влияния похожи на золотые правила продаж. Например, квалифицированные продавцы всегда спрашивают клиентов, чего они хотят и в чем нуждаются, а затем показывают, каким образом их продукт может удовлетворить эти потребности. Также действуют и лидеры, владеющие компетенцией влияния. Они собирают информацию о людях и организациях, которыми руководят, и показывают, как их инициативы помогут решить важные задачи этих групп. Часто влияние напрямую ассоциируется с лидерством. В определенном смысле, учитывая, что у каждого из нас есть собственная сфера влияния, в семье, среди друзей или на работе, каждого человека действительно можно считать лидером. Интересно отметить, что слишком высокий уровень влияния для некоторых руководителей может стать проблемой. В каждой организации существуют свои нормы, и для того, чтобы эффективно влиять на людей, необходимо учитывать культурные особенности конкретной среды. Например, в некоммерческих или благотворительных организациях чрезмерное давление или явное отсутствие скромности со стороны лидера могут вызывать отторжение и недовольство. Как развивать влияние? Как можно развить навыки влияния на других? Один из эффективных способов — пройти качественный курс по продажам. Это не значит, что нужно становиться продавцом, но навыки, которые дают такого рода тренинги, могут быть полезны для тех, кто хочет лучше использовать влияние в рамках своей работы. Лидеры, когда-либо занимавшиеся продажами, оказываются в более выигрышном положении, поскольку они уже обладают базовыми навыками убеждения. Но даже если вы никогда не работали в продажах, есть и другие способы попрактиковаться. Один из них — это выбрать дома или на работе какую-то проблему или требующий решения вопрос и рассмотреть людей, которые имеют к нему отношение. Спросите себя, что могло бы побудить их поддержать вашу точку зрения? Что имеет для них наибольшее значение? Как ваша позиция перекликается с их ожиданиями и потребностями? Поняв их точку зрения, составьте список причин, почему выбранный вами подход полезен для всех сторон. Такой список не просто поможет вам лучше подготовиться к обсуждению, но и продемонстрирует ваше понимание чужих интересов и небезразличие к людям. Еще один способ развития компетенции влияния — поддерживать людей в их делах. Иногда достаточно просто показать человеку, как улучшить что-то важное для него. Например, если кто-то из коллег плохо владеет определенной компьютерной программой и тратит на работу слишком много времени, вы можете предложить свою помощь, поделиться полезными советами или показать удобные приемы. Такое внимание обязательно оценят, и, скорее всего, впоследствии этот человек станет более открыт для ваших просьб о помощи или поддержке. Перед тем, как представить новую идею на совещание, подумайте о том, чтобы сначала обсудить ее лично с кем-то из коллег и попытаться сделать его своим союзником. Здесь вы также должны не навязывать ему свое видение, а обратить внимание на то, чем ваше предложение может быть полезно для него. Влияние, как и остальные компетенции эмоционального интеллекта, тесно связано с другими навыками. Развивая влияние, не забывайте про эмпатию и организационную осведомленность, потому что именно эти компетенции помогают найти подход к людям. Три компании, три пути к влиянию. Питер Сенге. Когда я работал над книгой «Необходимая революция» Necessary Revolution, моей главной целью было показать, как сотрудники и организации объединяют усилия для создания более устойчивого мира. Я видел множество людей, которые оказывали заметное влияние на свою компанию, даже не занимая руководящих постов, и понял, что это вообще характерно для системных изменений. Роль топ-менеджмента в глубоких и долгосрочных преобразованиях действительно сильно переоценивается многими. Примечательные истории трех компаний наглядно это подтверждают. Понимание культуры компании. Как и в любом процессе, особенности работы над устойчивым развитием определяются контекстом. Нужно хорошо понимать свою компанию, ее людей, культуру и внутреннее устройство. Понимание культуры очень важно, но нужно не только знать, но и уважать ее. Есть старая поговорка. Все революции начинаются за кухонными столами. Да, все начинается с малого и в неформальной обстановке. В Nike две сотрудницы применили именно этот подход. Поставив амбициозную цель — избавиться от отходов и токсинов в производстве, они наладили прямой диалог с дизайнерами. Эти женщины знали, что главной силой и мотивацией внутри компании всегда были инновации, процесс создания чего-то нового. Недаром один из девизов компании — «Инновации у нас в крови». Эти сотрудницы внимательно изучили организацию и задались вопросами, кто обладает реальным влиянием, какой путь будет для нас естественным, кто может помочь двигаться в этом направлении. Одна из них, Дарси Уинслоу, вспоминает: «Мы думали о том, что в компании 25 тысяч сотрудников». В то время она только прочитала книгу Малкольма Гладуэлла «Переломный момент», поэтому размышляла так: «Для создания критической массы нужна поддержка 5, 7 или даже 8% сотрудников. Но 5% от 25 тысяч — это очень много». Затем она подумала: «Нам нужны инновации, значит, нам нужны дизайнеры. Ведь легенды компании — это именно они». Все знали, кто занимается разработкой обуви для Майкла Джордана или Коби Брайанта. Дарси начала стучать в двери кабинетов и общаться с дизайнерами. С кем-то она уже была знакома, с кем-то виделась впервые. Она принесла не просто свои размышления, но и точные данные токсикологической экспертизы, которую заказала как руководитель отдела передовых исследований. Дарси могла с точностью показать, какие материалы, используемые в производстве Nike, токсичны, в том числе после утилизации, какие безвредны и по каким до сих пор не было ясности. Она просила собеседника уделить ей всего несколько минут времени, которое использовала для того, чтобы оценить его заинтересованность. «Обычно было достаточно 5 минут, чтобы понять, кому действительно не все равно», — вспоминает она. Некоторым она буквально открыла глаза. Они выслушивали ее и внезапно говорили: «Ого, это действительно важно. Надо обсудить это подробнее». Но Дарси также обнаружила, что ведет борьбу с устоявшимся образом мышления. Многие считали, что бороться с токсичными материалами на производстве — это что-то из разряда «быть чуть менее плохими». Для компании, основанной на культе инноваций, это не представляло особого интереса. Здесь думали о другом. Тогда Дарси изменила подход. Она поняла, что лучше всего обратиться к креативной стороне сотрудников и стала задавать им вопрос: что мы можем сделать такого, чего никто никогда не делал раньше? Благодаря этому наметился прорыв. Разговоры стали доходить до той стадии, когда собеседник говорил: «Ты имеешь в виду полностью отказаться от использования клея? Ведь большинство токсинов содержится как раз в клеевых составах, которые крепят подошву к верху обуви. Но ведь еще никому не удавалось сделать беговую обувь мирового уровня без клея». Никто пока даже не знает, как сделать это и не разориться, и при этом, чтобы обувь не разваливалась во время соревнований. Такая перспектива действительно вдохновляла дизайнеров, и они были готовы присоединиться к инициативе Дарси и ее коллеги. Подход Дарси к взаимодействию с людьми был совсем не похож на методы большинства активистов, которые видят свою задачу в том, чтобы заставить людей что-то делать, даже если они этого не хотят. Она не думала, будто ее роль состоит в убеждении. Сначала она просто спрашивала: «Мы вообще знаем, из чего состоят наши кроссовки?» Чтобы люди начали задумываться об этом. У нее самой не было ответов, зато была информация, которую она считала стратегически важной. А еще она знала, что должна следовать за силой. Опираясь на концепцию набора критической массы, она была готова к тому, что многие заинтересуются, но не станут активно участвовать в проекте. Однако она проявила упорство, и постепенно ей удалось вовлечь 20 наиболее уважаемых дизайнеров Nike в серьезное обсуждение. Они заговорили о больших переменах, почувствовали вдохновение для их свершения. 3-4 года спустя движение охватило всю компанию. И сегодня на сайте Nike в разделе корпоративных целей вы можете увидеть 0 отходов, 0 токсичных веществ, 100% замкнутый цикл производства по всем линейкам продукции. На всем пути Дарси обращалась к направляющей идее. Важно не само видение, а то, на что оно способно. Путешествие было долгим, и оно еще не закончилось. Есть грани, которые мы еще не охватили, но я думаю, что не ошибусь, если скажу, что культура Nike обогатилась идеями, которых здесь никогда раньше не было, — говорит она. Баннеры с портретами знаменитых спортсменов в кампусе компании, ранее украшенные слоганом «Меняйся», теперь призывают «Меняйся к лучшему». Вот несколько уроков о влиянии, которые я извлек из этой истории. Урок первый. Реальные изменения часто происходят неформальным путем, в среде людей, которые умеют слушать, с уважением относятся к культуре и видят возможности. Урок второй. Эффективная стратегия позволяет выйти за рамки реактивного подхода к решению проблем и перейти к креативному мышлению. Что бы нам действительно хотелось создать? Урок третий. Ищите вопросы или темы, которые пробуждают в людях неподдельный интерес. У Nike такой темы, оказалось, никто прежде этого не делал. Урок четвертый. Не стоит пытаться убедить всех. Вместо этого соберите вокруг себя критическую массу влиятельных людей и поддержите распространение их влияния. Урок пятый. Если вас что-то по-настоящему волнует, откажитесь от подхода «я должен заставить людей это сделать». Лучше найдите точки соприкосновения ваших интересов с интересами других. Если вы видите реальную проблему, то другие тоже смогут увидеть ее. Например, мы потеряем компанию, если не сделаем этого. Тонкости пропаганды. Огромная часть успешного влияния заключается в умении донести свою мысль. Однажды Coca-Cola наняла очень известного вице-президента, чтобы он возглавил проекты в области экологической и социальной ответственности. Он организовал серьезные исследования состояния водных ресурсов во всех регионах, где Coca-Cola собиралась развивать бизнес. Он представил совету директоров карту с прогнозами, а затем наложил на нее данные о текущем и перспективном дефиците воды и показал, что многие регионы, где планировалось расширять бизнес, сталкиваются с угрозой значительных проблем с водоснабжением. Доклад выслушали очень внимательно. Презентация была прекрасной, и вице-президент считал, будто добился успеха, убедив руководство в том, что их бизнес-стратегия находится под угрозой. Но, и это совсем не удивительно, в последующие месяцы он с удивлением заметил: ничего не меняется. Он был озадачен и растерян, ведь думал, что сделал крайне весомое и логичное заявление. Снова подняв эту тему на совете директоров, он обнаружил, что его презентацию действительно сочли очень логичной, но никто просто не понимал, что с этим делать. Новый вице-президент не имел опыта в бизнесе и не учел. Для того, чтобы совет директоров принял важное решение, нередко требуется свести все к финансовым терминам. Совету знаком язык доходности, времени окупаемости инвестиций, пороговых ставок и финансовых рисков, а не дефицита водных ресурсов. Наконец, разобравшись, в чем дело, вице-президент поручил одному из сотрудников составить аналитическую модель финансовых рисков на основании анализа доступности воды. Спустя полгода он вернулся к совету директоров с той же самой базовой информацией, но дополненной сложной моделью финансовых рисков. Совет отреагировал мгновенно, и среди его членов разгорелась бурная дискуссия о возможностях и последствиях. Проблема первой презентации была не в ценностях или серьезности выводов, а исключительно в языке. Он обращался к директорам как к людям, которых должна волновать судьба планеты, но это поставило их в сложное положение как людей, ответственных за процветание бизнеса. Урок прост. Прежде чем представить сложный вопрос на рассмотрение ключевым фигурам, принимающим решения, найдите правильный способ обращения к ним и ведите обсуждение так, чтобы они могли говорить на привычном им языке. Культурная ДНК компании. Вот еще одна ситуация. Сотрудница Костка несколько лет пыталась убедить руководство компании обратить внимание на проблему бедности в сельских сообществах. Костка — второй по величине продавец продуктов питания в США. Считая, что компания может использовать свои возможности во благо, она раз за разом повторяла: «Мы должны что-то предпринять, у нас достаточно влияния, и мы можем сделать мир лучше». Все кивали и соглашались, но никто ничего не делал. После одного из совещаний я сказал ей: «Я слышал, что говорил тот, к кому ты обращалась. Он один из основателей компании, и по-человечески он с тобой согласен. Но твои слова почему-то не заставляют его действовать, и мне кажется, в его выступлении была подсказка, которую ты не заметила». Он сказал: «Мы — компания рукопожатий». «Да», — кивнула она, — «это одна из наших крылатых фраз. Мы считаем себя не такими, как другие крупные ритейлеры, которые постоянно давят на поставщиков из-за стоимости, качества и всего остального. Мы предпочитаем иметь меньше поставщиков, зато они с нами давно, и мы можем на них положиться». Я сказал: «Это ваша культурная ДНК. Он дал тебе ее главную нить, а ты ей не воспользовалась». Она спросила, что я имею в виду. Я посоветовал ей снова подойти к нему и сказать: «Мы — компания рукопожатий, потому что за годы работы поняли. Для повышения качества и снижения цен главное — это партнерские отношения с поставщиками. Мы прилагаем совместные усилия к тому, чтобы их бизнес процветал, а они продолжали совершенствоваться вместе с нами. Но мы часто закупаем продукты у оптовиков и не видим всей цепочки поставок, на которую они полагаются, а в начале ее стоят фермеры. Если мы поможем поставщикам увидеть, что их базовая философия верна, но им стоит распространить ее дальше по цепочке, мы можем получить совершенно иной результат. Помогите им увидеть, что благополучие сельскохозяйственных сообществ — ключевой элемент совершенствования бизнес-модели». Она последовала моему совету, после чего вице-президент компании спросил: «Почему вы просто не сказали мне, что если мы этого не сделаем, то через 10 лет у нас не будет качественных поставок?» Она ответила: «Я никогда не думала об этом в таком ключе, это было слишком просто». Любая устойчивая процветающая компания обладает своей продуктивной ДНК, тем, что имеет ключевое значение для ее успеха. В случае Костка — это длительное отношение с надежными поставщиками. Как только они увидели связь между своей стабильностью и продуктивной ДНК, инициативу сотрудницы подхватили. Во всех трех приведенных ранее примерах важнейшим фактором влияния оказалось глубокое понимание и признание уникального внутреннего устройства каждой организации. Прежде чем начать убеждать кого-то поддержать вашу идею, проведите тщательное исследование. Разберитесь в собственных мотивах. Вы хотите доказать, что правы, или действительно пытаетесь помочь? Вы изначально полагаете, что с вами не согласятся или готовы предоставить собеседникам презумпцию невиновности и поделиться вашими ценностями. Влияние всегда связано с ценностями и отношениями. Вы должны уважать других и прислушиваться к ним, не отказываясь при этом от своих убеждений. Вместо того, чтобы думать, как мне повлиять на них, подумайте, как мы можем вместе найти способы движения вперед и преодоления сложных и, возможно, не до конца осознаваемых проблем. Команды и влияние. Ванесса Друскотт. Мы с коллегами определяем эмоциональный интеллект команды как групповую культуру, которая складывается из набора командных норм, способствующих созданию продуктивной социальной и эмоциональной среды, в том числе доверия между участниками. Такая среда, в свою очередь, стимулирует конструктивные взаимодействия, сотрудничество в рабочих процессах и общую эффективность команды. Из этого определения следует, что для развития эмоционального интеллекта команды необходимо принятие особого набора норм. Мы разделяем эти нормы на три категории. Первое — нормы взаимодействия членов группы, например, взаимопонимание, работа с непродуктивным поведением, забота. Второе — нормы взаимодействия отдельных членов с командой в целом, например, самооценка, создание эмоционального ресурса, построение поддерживающей среды, проактивное решение проблем. Третье — нормы взаимодействия с внешними группами и персонами, например, организационное понимание, построение связей. Командные нормы — это неформальные ожидания и правила, которые регулируют поведение членов группы. Нормы есть у всех команд, и в большинстве они появляются без сознательного рассмотрения. Нормы воздействуют на все аспекты функционирования команды, и к ним также относятся договоренности по таким вопросам. Нужно ли начинать и заканчивать совещание вовремя? Можно ли прерывать оратора? Допустимо ли проверять во время совещаний компьютеры и телефоны? Как решаются расхождения во мнениях? Каждый ли должен выступать на общих встречах? Разрешены ли посторонние разговоры во время выступлений и так далее? Исследования показывают, что целенаправленное создание и поддержание эффективных командных норм, в частности, норм эмоционального интеллекта команды, один из лучших способов повысить ее эффективность. Однако многие руководители и члены команд не понимают, насколько непросто внедрить и закрепить их так, чтобы они действительно работали. Возьмем простой пример. Прекрасная идея. Ввести правило не перебивать того, кто говорит. Но прервать обсуждение, чтобы напомнить об этом правиле, причем так, чтобы это возымело эффект, — непростая задача, требующая навыков, связанных с компетенцией влияния. Нормы можно внедрять двумя способами. Во-первых, как показывает наш опыт, нормы командного эмоционального интеллекта лучше приживаются, когда руководители обладают персональными навыками влияния и применяют их для поддержания норм. Во-вторых, члены команды могут воздействовать друг на друга, побуждая следовать принятым нормам. В нашу модель командного эмоционального интеллекта включена норма, облегчающая второй способ. Мы называем ее «создание эмоциональных ресурсов». Она предполагает разработку инструментов, позволяющих быстрее и проще давать обратную связь и передавать другие сложные послания. Сейчас я расскажу об этом подробнее. Лидерские навыки влияния и командные нормы эмоционального интеллекта. Я и мой коллега Хуан Мануэль Батиста Фогей школы бизнеса Эссаде в Барселоне изучали появление командных норм эмоционального интеллекта на интернациональной выборке будущих магистров бизнеса, которые работали в проектных командах разных учебных заведений США и Испании. Стоит отметить, что средний возраст магистрантов составлял 27 лет, и большинство из них уже проработало хотя бы пару лет до поступления в магистратуру. Технические команды были самоуправляемы, однако исследования и опыт говорят о том, что в них все равно обязательно возникают неформальные лидеры. Поэтому мы попросили участников команд определить, кто в их группах играет роль зарождающегося лидера. Все магистранты заполнили развернутую версию опросника по эмоциональным и социальным компетенциям. Ближе к концу семестра мы также измерили командные нормы эмоционального интеллекта во всех группах и попытались ответить на вопрос, какие персональные лидерские компетенции в наибольшей степени способствуют принятию норм командой. В целом результаты показали, что нормы, направленные на отношения, поддерживающие ощущение психологической безопасности и доверия, эффективнее всего внедрялись в тех командах, где лидеры обладали наиболее развитой компетенцией влияния, по оценке других участников в опроснике. Лидерство и влияние в какой-то мере можно считать синонимами. Судя по всему, это особенно верно в тех случаях, когда лидер пытается убедить команду искренне принять нормы, не имеющие прямого отношения к рабочим задачам. Очень часто члены команды далеко не сразу понимают, что эти нормы тесно связаны с продуктивностью. Но лидеры с развитым эмоциональным интеллектом обычно знают, что сотрудничество требует эффективных взаимодействий, которые строятся на доверии, а доверие вырастает из направленных на отношения норм и поведенческих реакций. Поэтому для настоящего сотрудничества в команде необходимо постоянное подкрепление таких норм, как взаимопонимание, забота и построение внешних связей. В своем исследовании мы установили, что навыки влияния наиболее необходимы лидеру для внедрения именно этих, на первый взгляд, не относящихся к рабочему процессу норм. Важно также отметить, мы обнаружили, что эти нормы критически важны для накопления социального капитала, ведущего к высочайшей продуктивности. Влияние отдельных членов команды на командные нормы эмоционального интеллекта. Одна из самых популярных норм в нашей модели командного эмоционального интеллекта — так называемое создание эмоциональных ресурсов. Она требует от команды разработки инструментов, которые помогают участникам давать обратную связь и высказываться, например, если кому-то кажется, будто остальные упустили что-то важное. Такие инструменты лучше всего работают, если их выбирает вся команда. В одной из команд мы наблюдали использование красных и зеленых карточек для напоминания о нормах. Например, если один из членов команды перебивал другого, ему показывали красную карточку. В свою очередь, тот, кого перебили, показывал зеленую карточку тому, кто поднял красную, за подкрепление нормы. В другой команде о нарушениях, позитивном поведении или отклонениях от темы на совещаниях сигнализировал игрушечный слон. Это был забавный и милый способ дать кому-то из членов команды возможность высказаться, не создавая впечатления, словно он вмешивается в ход обсуждения. В нашей работе мы обнаружили, что подобные эмоциональные ресурсы или инструменты один из наиболее эффективных способов подкрепления командных норм и, следовательно, влияние на поведение и результаты работы команды. Резюме. Важно понимать, если лидер команды не использует свои навыки влияния, чтобы поддерживать эффективные командные нормы и порой даже настаивать на их соблюдении, эти нормы не приживутся. Даже про эмоциональные ресурсы легко забыть, если лидер не напоминает команде об их использовании. Поначалу, особенно когда команда только осваивает новую норму, такие инструменты могут казаться помехой, но в конечном счете команды гораздо вероятнее разовьют эмоциональный интеллект, если их формальные и неформальные лидеры готовы применять собственные социально-эмоциональные компетенции для внедрения и поддержания норм командного эмоционального интеллекта. Влияние и эффективность лидера. Мэтью Липпинкотт. Лидеры, обладающие самосознанием и эмоциональным самоконтролем, успешнее влияют на других и выстраивают продуктивные отношения. К такому выводу я пришел в своем докторском исследовании лидерской эффективности и осознанности, проведенном в 2016 году в Пенсильванском университете. В ходе исследования я проводил углубленные интервью с руководителями, чтобы узнать, как осознанность помогала им достигать конкретных результатов и повышать общую эффективность. Анализируя стенограммы с помощью опросника по эмоциональным и социальным компетенциям, ESCI, я выявлял проявления эмоционального и социального интеллекта. В исследовании приняли участие 42 руководителя, и я собрал данные по 83 международным организациям. Лидеры отмечали, что их способность влиять на других улучшилась после развития самосознания. Это дало им понимание важности социальной осведомленности и других аспектов управления отношениями. Такое понимание положительно сказалось и на их эмоциональном самоконтроле. А это в итоге усилило их влияние на других и позволило выстраивать более эффективные отношения. Одним из преимуществ этого процесса стала возросшая способность понимать природу взаимовыгодного взаимодействия. Для этого руководителям пришлось осознанно отказаться от эгоистичного и манипулятивного поведения и больше внимания уделять чужим потребностям. Один из топ-менеджеров международной банковской индустрии, работавший в известной консалтинговой компании, сказал: «Я стал лучше понимать, насколько важно по-настоящему вникать в потребности моих непосредственных подчиненных, знать, что они чувствуют, какие у них проблемы и трудности, и как я могу помочь им работать эффективнее. Тогда они смогут помочь мне, и вместе мы достигнем еще более высоких результатов». Другая руководительница, финансовый директор в трех ведущих корпорациях, описала свой прежний подход к работе с коллегами так: «Мне это нужно немедленно. Почему вы не отвечаете? Пойду поговорю с вашим начальником». Теперь же она старается строить взаимодействие на сотрудничестве. «Я постараюсь сделать процесс максимально комфортным, не нарушая при этом правил. Буду благодарна за вашу помощь». Осознание того, как стать более влиятельным лидером, также связано с заметными карьерными достижениями, повышениями по службе, успешными организационными преобразованиями и эффективным управлением в кризисных ситуациях. Многие руководители отмечали, что стали лучше понимать важность поддержки сотрудников, а поняв это, сосредоточились на выстраивании уважительных и доверительных отношений с подчиненными, коллегами и руководством. Последовательно проявляя честность, порядочность и верность себе в общении с окружающими, эти руководители значительно усилили свое влияние. Правдивая история о лидерском влиянии. Нейтан, имена в этой истории изменены, руководитель отдела персонала известного американского курорта, рассказал, как ему удалось добиться положительного результата в потенциально конфликтной ситуации. В компании открылась вакансия директора по IT, и один из сотрудников IT-отдела, Чарльз, подал на нее заявку. Однако коллеги сказали Нейтану, что считают Чарльза эмоционально незрелым и неспособным руководить. Тем не менее, Нейтан позволил Чарльзу участвовать в процессе найма, включая собеседование и интервью с другими кандидатами, ведь ему, возможно, предстояло работать под началом кого-то из них. Неудивительно, что после собеседования с Чарльзом остальные члены отборочной комиссии самостоятельно пришли к выводу о его несоответствии должности. Нейтан увидел в этом ценный опыт. Процесс помог Чарльзу осознать свои слабые стороны и лучше понять, какие качества необходимы руководителю. Когда стало ясно, что Чарльз действительно им не подходит, некоторые члены комиссии спросили Нейтана, зачем он продолжает привлекать его к собеседованию. Нейтан ответил, что так они развивают весь IT-отдел и укрепляют лояльность сотрудников. Не прошло и часа после личного собеседования с кандидатом, которого в итоге приняли на работу, как Чарльз разослал всем письмо, где написал, что считает этого кандидата лучшим выбором. Он также отметил, что высоко оценил уважительное отношение к себе в ходе отбора, что ему дали возможность высказать свои опасения и получить прямые ответы на вопросы. В письме он даже заявил, что полностью поддерживает это решение и сделает все возможное для успеха нового руководителя. По словам Нейтана, Чарльз сыграл важную роль в разъяснении коллегам причин утверждения на должность именно этого человека. Кроме того, сам Чарльз понял, какие навыки ему нужно развивать, чтобы в будущем стать достойным повышения. Нейтан объяснил свой подход так. Он понимал, что каждому участнику процесса нужно пройти собственный путь к решению, после принятия которого он будет чувствовать себя комфортно. Уважая, а не пытаясь контролировать этот путь, Нейтан также добился того, что новому IT-руководителю не пришлось работать с обиженным сотрудником. Он подытожил ситуацию так. «Мы получили полную поддержку младшего сетевого техника, который теперь всецело разделяет не только выбор руководителя, но и ценности компании. Он стал настоящим амбассадором организации. Думаю, что менее внимательный подход мог привести к совсем другому результату». И, наконец, что особенно важно, Нейтан не зацикливался на собственном мнении о лучшем кандидате. Вместо этого он сумел организовать процесс так, чтобы все участники чувствовали, их мнение услышали и учли. «Я знал, что это правильный кандидат, но дело было не в том, что я это знал, а в том, что это поняли еще как минимум 6 человек». Развитие компетенции влияния. Мэтью Тейлор. Эффективные лидеры используют влияние как для того, чтобы толкать людей вперед, так и для того, чтобы вдохновлять их на самостоятельное движение. Они могут одновременно внушать своим командам веру, обращаться к их ценностям и поддерживать высокие ожидания в отношении развития и достижений. При правильном использовании влияния руководителям его подчиненные говорят: «Я знаю, что он верит в меня, потому что он помогает мне расти, значит, ему не все равно». Не всем лидерам сразу удается овладеть этой компетенцией. Некоторые стесняются использовать влияние и тем самым непреднамеренно позволяют командам работать хуже, чем они могли бы. Те, кто чрезмерно сфокусирован на контроле или результатах, также нередко демотивируют своих людей. Мы в нашей сети чартерных школ Achievement First, где я являюсь руководителем программы адаптивного лидерства, верим, что у влияния есть своя золотая середина. Мы называем ее «доброй требовательностью». Этот термин придумала Лайза Дельпит для описания стиля работы учителей, которые строят со своими учениками отношения с высокой степенью влияния и одновременно доверия. Наши тренинги по развитию такого стиля лидерства могут помочь руководителям, которым сложно найти ту самую золотую середину, и научить их верить в свои команды, при этом устанавливая для них высочайшую планку эффективности. Что может вам помешать? Лидеры, которым не удается одновременно быть добрыми и требовательными, в первую очередь должны понять, какие внутренние препятствия стоят у них на пути. Эти препятствия обычно связаны с отношением руководителя к своим подчиненным, его принципами взаимодействий и лидерства, а также сопутствующими этим принципам страхами. Бессознательный потакатель обычно убежден, что лидер обязан поддерживать с подчиненными позитивные и поддерживающие отношения и всеми способами избегать конфликтов. Негативный контролер верит, что взаимодействие с подчиненными на персональном уровне ослабляют его позиции и мешают получению высоких результатов. Оба стиля при чрезмерной выраженности ограничивают эффективность лидера. Их объединяет неправильное восприятие людей, которое транслируется через их действия как недостаток веры в команду. И потакатель и контролер забывают о том, что восприятие влияет на все наши взаимодействия, поскольку мы не можем скрыть стоящие за ним эмоции. Потакатели, ничего не предпринимающие в случае плохой работы, не только не исправляют ситуацию, но и передают подчиненным скрытое послание о том, что не верят в их способности к развитию. Контролеры более склонны к наказаниям, чем к конструктивной критике, что также выглядит как отсутствие веры, внимания и заботы. Поэтому хоть эти стили лидерства кажутся противоположными, и бессознательные потакатели и негативные контролеры демотивируют команды, транслируя свое неверие в них. Хороший коуч может показать лидеру влияние его убеждений, восприятия и эмоций, используя отзывы заинтересованных лиц и примеры неэффективного взаимодействия с подчиненными. Управление помехами и использование сильных сторон. Когда руководитель видит, что мешает его доброму и требовательному лидерству, он начинает работать с этими помехами. Но чтобы распознать в себе и вытащить на поверхность другие убеждения, способствующие более эффективному лидерству, может понадобиться помощь коуча. Например, бессознательный подтакатель, который искренне верит в способность подчиненных учиться, может сказать себе: «Если я по-настоящему верю в этого человека, то, не подталкивая его к развитию, я мешаю ему. Моя работа — помочь достичь полного раскрытия потенциала». Аналогичным образом, негативный контролер может использовать свою мотивацию к достижениям, желая понять, что мотивирует его людей. «Если я хочу, чтобы этот человек достиг своей цели, я должен разобраться, как увлечь его и не допустить демотивации». Такого рода основанный на ценностях разговор с самим собой может стать мощным методом самоуправления. Что нужно команде? После того, как лидер распознал свои препятствия и научился справляться с ними, он может сосредоточиться на социальной осведомленности. Чтобы получить оценку этой компетенции, мы задаем лидерам вопрос: «Что нужно вашей команде?» Обратите внимание, мы не спрашиваем о том, чего команда хочет. Лидеру нужно разобраться, какие условия он должен создать в конкретном контексте, чтобы побудить людей двигаться вперед. В каждый момент времени существует множество переменных, которые он обязан принять во внимание, в том числе эмоции, убеждения, ценности, цели, уровень самосознания, степень сопротивления и развития навыков других людей. В итоге удовлетворение потребностей команды — это и есть правильный рецепт доброго и требовательного лидерства. Социально осведомленный лидер вначале выслушивает людей, высчитывает их потребности на данный момент, а затем принимает решение. Он легко переходит от доброты к требовательности или даже сочетает эти два качества в одном заявлении, чтобы оказать желаемый эффект на команду. В зависимости от потребностей, характер обращения лидера к людям может варьироваться от проявления глубокой искренней веры в них до прямой и честной оценки их работы и ее результатов. Лидер начинает по-настоящему эффективно влиять на своих людей, когда при взаимодействиях с ними принимает необходимые для достижения цели решения, исходя из полученной информации, а не из собственных страхов, недовольства или потребностей. Чтобы развить в руководителе навык правильного определения потребностей команды, коуч может дать ему возможность проанализировать его собственную практику лидерства. Это можно сделать, например, с помощью ролевой игры, имитирующей взаимодействие с командой. Коуч помогает лидеру развить навык влияния, остановив игру сразу же после того, как тот получил ценную информацию о потребностях кого-то из членов команды, и подтолкнув его к размышлениям, как замотивировать двигаться вперед, опираясь на эти потребности. В такие моменты руководитель учится подлинному вниманию к человеку, распознаванию эмоциональных подсказок и доверию к собственной интуиции. Основные вопросы, задаваемые коучем, могут звучать так. Первый вопрос: где вы ощущаете себя в данный момент? В собственной голове? В голове идеального лидера или вместе с вашей командой? Второй вопрос. В чем команда или ее отдельный член нуждается прямо сейчас? Зачем им это нужно? Как вы это узнали? Третий вопрос. Как вы сейчас себя чувствуете? Почему? Что это говорит о вас и о потребностях вашей команды? Погружение в хаос. Лидеры, достигшие этого уровня, способны правильно определить, что нужно их командам, и выбрать наиболее эффективную стратегию влияния. Однако не всегда они готовы адекватно применить ее. Бессознательный потакатель уже может знать, что ему нужно быть прямее и честнее во взаимодействиях с командой. но это не означает, что он станет вести себя так. Чтобы действовать правильно, необходимо много практики. Здесь также может помочь разыгрывание разговоров с сотрудниками. Коуч в реальном времени напоминает руководителю о том, что он должен стараться выходить за пределы собственной головы, управлять ограничивающими его эмоциями и убеждениями и внимательно прислушиваться к выражению потребностей команды. Помимо этого, коуч должен заставлять лидера нырять в хаос. Преподаватели наших школ намеренно используют слово «хаос», чтобы помочь руководителям преодолеть стремление к идеальной структуре и идеальному с их точки зрения лидерству. На практических занятиях мы учим их выходить за пределы собственного восприятия и говорить правду, даже если она неприятна. После каждого занятия мы просим человека, который исполнял роль подчиненного, если это был не сам коуч, рассказать, что он испытывал при взаимодействии с лидером. Со временем и с опытом к этим руководителям приходит понимание, что их подлинная личность, даже если она хаотична, способна оказать на людей гораздо более сильное влияние, чем попытки продемонстрировать качества, которые им на самом деле не свойственны. Заключение. Дэниел Голман. В международной энергетической компании работал инженер по водоснабжению из африканской страны. Он хорошо помнил свой родной городок, где часто случались засухи. Во всей стране наблюдался постоянный кризис с водой. Скважины были недостаточно глубоки, а во многих деревнях их не было вовсе. Он подумал, что его работодатель мог бы основать подразделение, которое помогло бы наладить водоснабжение в его и в других подобных странах, но понимал, такая идея вряд ли найдет отклик в компании, если только не придумать, как можно получить от этого прибыль. Инженер долго размышлял, как сделать идею привлекательной для руководства организации. Вначале просто ходил из кабинета в кабинет, объясняя свое видение и возможные способы его воплощения. В каждом разговоре он должен был убедить собеседника, что его идея одновременно полезна и для компании, и для человечества. Он спросил у коллег, как, по их мнению, можно повлиять на руководство, и получил много ценных советов. Затем он поговорил с представителями общин, которые больше всего выиграли бы от усовершенствования систем водоснабжения в их регионе. Он узнал, что они действительно смогут получить выгоду, так как фермеры выращивали бы более богатые урожаи. Местная экономика испытала бы подъем, а энергетическая компания улучшила бы свою репутацию. Наконец, воспользовавшись всеми советами и идеями, которые удалось собрать, инженер устроил подробную презентацию своего проекта для высшего руководства. Его предложение позволяло компании вернуть свои инвестиции и вдобавок получить отличный пиар, таким образом, сделав счастливыми и акционеров, и африканских фермеров. Он предвидел вопросы, которые ему могли задать, и заранее заготовил ответы, даже нарисовал несколько чертежей. Он был терпелив, упорен и вдумчив, и самое главное, он выслушал заинтересованные стороны и добился того, что все поверили в его идею. В результате компания решила основать подразделение, о котором он мечтал. Этот инженер проявил высочайший уровень компетенции влияния на практике. Он не стал делиться своей идеей, как только она пришла ему в голову, не обдумав ее хорошенько, не проведя необходимых исследований и не заручившись поддержкой. Он потратил время, чтобы оценить перспективы всех заинтересованных сторон и ключевых фигур и представить свой проект с учетом их целей и точек зрения. Поэтому ему удалось привлечь всех на свою сторону. Влияние позволяет нам получить поддержку для достижения наших целей. Какую идею вам хотелось бы продвинуть, обладая вы достаточной дозой влияния?